Ты все знаешь, седой Вергил. Знаю, но сейчас главное не это. Надо не допустить несчастья, и мы его не допустим. Гард, позвал он своего помощника, который явился тотчас. Отправь Лику, пусть она обежит все 11 логовищ. К белому камню на родниковое озеро должно прийти 11 волков, по одному от каждой семьи. К началу сумерек они должны быть уже на месте. Ты, Гард, будешь там их вожаком. Вы легко справитесь без меня. В течение ночи вы должны не подпустить к камню никого. До моего приказа оттуда не уходить. Главное, нас предупредили вовремя. Теперь этой беды не будет. Спасибо тебе, мудрый Вергил, от всего лесного народа, проговорила Росомаха Куга. Но скажи мне, а почему этот камень белый? Я нигде больше не видела такого белого камня. Ты знаешь, Росомаха Куга, что на родниковом озере есть утес белой совы? Знаю. Он стоит, нависая над водой многие сотни лет. И вот когда-то очень давно на утес пролетела огромная белая сова. Никто не знал, откуда она прилетела и куда улетела потом. Никто никогда ее больше не видел. Она села на вершину утеса на рассвете, дождалась восхода ясного солнышка, и с первыми лучами солнышка сова произнесла какие-то слова. Что она сказала, не знает никто. Потом она улетела, но, пролетая над большим камнем, запирающим родниковое озеро, сова уронила одно перо. Когда белое перо совы коснулось этого ключ камня, он мгновенно из темно-серого стал белым. С тех пор его и зовут белым камнем, а утес именуют утесом белой совы. Секрет лунного озера. Галла и Лумма полулежали на отмеле, выходящей из воды. Опершись локтями в песок, оставляя туловище в воде и слегка шевеля хвостами, чтобы вода озера переливалась отблесками лунного света около них, русалки беседовали. Рядом лежала на песке одинокая выдра Бара. Иногда она слушала русалок, они рассказывали интересные вещи. «Уже 8 лет я живу в речке, которая впадает в это озеро, и никак не могу понять», — заговорила Бара после недолгого молчания, — «почему здесь такая вода особенная, словно сама излучает лунное сияние? Речка моя сюда впадает, а вода там не такая. По запаху и по вкусу одинаковая, но не светится. Да и в других озерах не светится вода, даже в самые лунные ночи, а здесь, в лунном озере, наоборот». Едва появится луна, даже узкий месяц, совсем подчас бледный, как озеро все сияет лунным ярким светом. Почему так? Вы-то уж знаете, а? Дело в том, соседка выдра Бара, ответила ей Галла, что это озеро не простое, а лунное. Неужели непонятно? Но почему оно лунное, а другие не лунные? Русалки переглянулись, затем Лумма, улыбнувшись, сказала подруге, расскажи, ведь она тоже здесь живет, по соседству. Это случилось давно, начала Галла свой рассказ, 300 лет назад. Лумма помоложе, она не видела этого, а я все помню, как будто вчера это было. Гроза тогда была страшная, я отдыхала на дне озера и все слышала, такая уж гроза грохотала, и вот от этой грозы и загорелся наш лес. Сначала вспыхнула сосновая роща, потом соседние перелески, к утру все вокруг пылало. Целый день леса вокруг горели, пламя ревело. Звери и птицы в большинстве погибли. Кое-кто пытался спасаться в воде. Картина была ужасная. Когда снова наступила ночь, огонь утих, потому что сгорело все. Лес превратился в мертвую пустыню. Один только древний кедр каким-то чудом уцелел и стоял, одинокий, печальный и вечный. Я плавала по своему озеру и боялась смотреть по сторонам. Все вокруг было черно и обуглено. Но вот над пожарищем взошел месяц, было начало июля, и месяц был тогда узким и кривым. Он низко плыл над землей, и я видела, какой скорбью были полны его глаза, и вдруг я разглядела, как крупная блестящая слеза покатилась по бледной щеке месяца, она сорвалась с его щеки и громко булькнула в воду озера. Я быстро скользнула к ней и увидела, как лунная слеза застыла круглой жемчужиной, едва коснувшись воды. Я взяла ее и уложила в большую раковину на самом глубоком месте озера, и с той самой ночи вода в озере стала светиться лунными лучами. Прошли столетия, вокруг давно уже вырос новый лес, поселились новые звери, а тех, кто уцелел тогда, уже выросли многие десятки других поколений. Но жемчужина за это время не только не потускнела, но стала ярче, и, что самое интересное, крупней, словно лунный свет, приходящий в озеро от луны, питает ее своими лучами. С тех пор и озеро наше зовется лунным. «Спасибо тебе, соседка Галла, за рассказ твой, а то я вот и живу здесь и не знаю ничего о лунном озере». Неподалеку раздался шорох, и все трое смолкли и насторожились. Еще через мгновение их уже не было на песке, только вода, где они нырнули, расходилась плавными лунными кругами. Не спеша, не громко и недовольно кряхтя, к воде подошел большой бурый медведь. Он только что споткнулся о кочку, ушиб колено и был раздражен. Войдя в воду, он стал пить. Жадно, торопливо, пить ему очень хотелось, но даже утоление жажды не успокоило его раздражение. «Ну и вода здесь», — ворчал он, — «болотом воняет тухлятиной какой-то, словно не озеро это, а лужа». Он сам понимал, что несправедлив к этой воде, что она вкусная и чистая, но боль в колене вызывала раздражение, и он продолжал ворчать. Потом вошел в озеро поглубже, вода была теплой, ушибленное колено стало успокаиваться, и медведь подумал, что хорошо бы каждую ночь приходить к этому озеру купаться и пить эту воду. Немного поплескавшись, он ушел.